личные качества и поведение. Сосредоточившись на чувстве собственного достоинства своих учеников и детей, учителя и родители в состоянии выявить лучшее в них. Им следует научиться ценить ребенка как личность, видеть его самого за результатами вступительных тестов, школьными оценками, успехами и неудачами. Необходимо создать среду, в которой дети могут развить чувство собственного достоинства, не зависящее от стандартных тестов или принятых в обществе стереотипов. Говоря словами Карла Роджерса, дети, настолько это возможно, должны чувствовать безоговорочное позитивное уважение со стороны своих родителей и учителей. Во всем этом чаша весов преимущественно перевешивает в сторону прогрессивного образования. На другой чаше лежит необходимость устанавливать очень четкие границы поведения, то, чего по большему счету нет в прогрессивном образовании. Безоговорочное позитивное уважение не тождественно позиции «все сойдет». Девочки, которые приносят домой дневник с плохими оценками, потому что лениться можно и следует сделать выговор. Ребенок, который умышленно и несправедливо обидел другого ребенка, заслуживает наказания. Дети должны знать, что есть поведение, неприемлемое во взрослом мире. Марла Корлинс, замечательная школьная учительница, которая изменила жизнь тысячи учеников, дает учителям такой совет. Делайте выговор своему ребенку в любящем тоне. Не вздумайте унизить или оскорбить его. Его личность – это ценная вещь, которую стоит беречь. Попробуйте сказать: «Я тебя очень люблю, но не приемлю такого поведения. Знаешь, почему я этого не потерплю? Просто потому, что ты слишком умен, чтобы вести себя подобным образом». Указывая на неподобающее поведение, родитель может сказать ребенку: «Вместо того, чтобы учиться, ты играешь и плохо учишься. Я надеюсь, что в другой раз ты будешь работать усерднее и добьешься большего». Если ребенок не реагирует на словесную критику, его можно наказать, запретив ходить из дома или отобрав любимую игрушку. Не менее важно отделять человека от его поведения и когда дело касается успеха. Часто родители торопятся похвалить ребенка и сказать ему, как сильно они его любят, в открытой или завуалированной манере, если он хорошо справился с делом. Чувствуя, что мама и папа любят его больше, если он хорошо справляется с делом, ребенок делает вывод, что они будут любить его меньше, если в следующий раз он справится с чем-либо не столь хорошо. Ребенок начинает бояться ошибок, потому что понимает, любовь его родителей условна. Как подчеркивает Гиннет, ребенка надо хвалить только за его старания и успехи, а не за его характер и личные качества. Если девочки говорят, какая она замечательная, потому что получила хорошую оценку, или какая она негодная, потому что принесла домой дневник с плохими оценками, значит, внимание обращают на ее личные качества. Если ей говорят, что она хорошо потрудилась, или же наоборот, ее старания оказались недостаточными, значит, внимание обращают на ее поведение. То, что в глазах родителей ребенок всегда замечателен, следует воспринимать как данность, независимо от того, хорош результат или плох. Родители и педагоги, которые хвалят или критикуют личные качества ребенка, увеличивают вероятность того, что он вырастет перфекционистом. Если же в похвале и критике делать акцент на поведении ребенка, то он с большей вероятностью вырастет оптималистом. Разминка. Каким образом вы хвалите детей? Обращаете ли вы внимание на прилагаемые ими усилия и манеру поведения? Пообещайте себе, что сделаете это в будущем. Учителя и родители должны пройти длинный путь, чтобы избавиться от свойственной западной культуре навязчивой идеи восхваления внешнего успеха. В нашем мире мерилом успеха являются и так слишком много факторов, и ребенок очень рано усваивает: «Хочешь, чтобы тебя ценили? Приноси домой хорошие оценки». Родители и учителя могут создать альтернативную среду, где ребенок встречает любовь и поддержку на своем пути, а не только тогда, когда придет к цели. Упражнение. Мой лучший учитель. Напишите о лучшем учителе, который у вас когда-либо был. Это могут быть кто-то из ваших родителей, первая учительница, профессор в институте или руководитель, который много вложил в ваше профессиональное развитие. Что в этом учителе было особенного, что позволило выявить в вас лучшее, чему вы могли бы поучиться у него? Теперь подумайте, каким образом и для кого роль учителя играете вы? Как бы вы могли применить уроки, полученные от своего учителя на работе, дома и в прочих областях своей жизни? Упражнение можно повторить. На этот раз размышляйте о другом учителе, сравнивая его или с его ее с первым. Какое между ними сходство и какие различия? Какие еще аспекты деятельности успешных учителей вы могли бы позаимствовать?